Деяния апостолов. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение замечательной пятой книги Нового Завета «Деяний апостолов» или через них могущественных действий Святого Духа. Снова вспоминаем, что первые 12 глав много говорят о служении апостола Петра и передают незабвенные сведения о диаконах Стефане и Филиппе, а также и о других апостолах. Вторая же часть Деяний апостолов, начиная главой 13, связана весьма тесно со служением Господу апостола Павла и его помощников. Об обращении раввина Савла, гонителя в неверии своей Церкви Христовой, трогательно передает евангелист Лука в 9 главе. Савла Павла призвал Бог стать свидетелем истины Христовой среди язычников, а также и среди своего народа израильского. О его миссионерских путешествиях мы уже упоминали. Первое, главы 13, стих 4 по 14, стих 25. И второе, 15 глава 41 стиха, по 18 главу 22 стих. По окончании второго путешествия Павел вернулся в Антиохию, которая стала центром его служения в то время. Дух Святой действовал могущественно, и родились поместные церкви в Филиппе, Фессалонике и Коринфе, в котором апостол провел в проповеди Евангелия 18 месяцев. Этот город оказался самым отзывчивым на призыв ко Христу, который пламенно совершал там апостол Павел и его сотрудники. Это были города Древней Греции, которые колонизировали римляне. В городе Коринфе Павел определенно возгласил, что кровь ваша на главах ваших. Отныне я иду к язычникам. 18 глава, 6 стих. Эти слова он произнес в присутствии иудеев синагоги, которые упорно противили Слову Божию о Христе Мессии и Спасителе. Это весьма важное заявление апостола Павла, потому что воистину Бог призвал его на это великое служение. Петру Господь ясно открыл, что воля его, дабы и язычников спасти, когда сотник Корнилий имел посещение от ангела Божия, а апостол Петр видел видение в Иопии и потом был призван офицером римским в дом свой. Корнилий уверовал со всем домом своим. 10 глава. В Коринфе совершилось великое пробуждение среди язычников, которые приняли Христа Иисуса в сердца свои. Многие из них стали искренними христианами. Позже апостол Павел писал коринфянам, что они во всем обогатились духовно, в слове и познании. Позже, однако, апостол Павел снова направился на восток. Кратко он служил верующим в Ефесе, посетил Кесарию и Иерусалим, возвратившись в Антиохию. 18 глава, 22 стих. Сила и Тимофей были с ним в то время, возможно, и другие сотрудники их сопровождали. Третье миссионерское путешествие длилось от 3 до 4 лет. До начала третьего миссионерского путешествия Павел в Антиохии был неопределенное время. 18 глава, 23 стих. Сказано: «Проведши там несколько времени». Сердце его влекло идти и возвещать Евангелие в других местах и утверждать верующих, принявших Христа в сердца свои раньше. Замечательная история об Аполлосе передана в 18 главе с 24 по 28 стих. Красноречивый проповедник был наставлен только в начатках пути Господня. Смиренно он выслушал наставление Акилы и Прескилы и успехом потом возвещал о Христе всю истину в Ахайи. Он обратился к Господу во время служения апостола Павла в Коринфе, но оставался в учении о покаянии, которое проповедовал Иоанн Креститель. Хотя Аполлос и возвещал пламенно, что Иисус есть истинный Мессия Христос. Прибыв в Ефес, Павел увидел, что там были ученики, как был раньше и Аполлос, придерживающиеся крещения Иоаннова. 19 глава, 3 стих. Вероятно, они мало что знали о сошествии Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы, и что жизнь верующих переменяется при действии Святого Духа. Когда эти, человек 12 ефесян, услышали слова апостола Павла, то единодушно крестились во имя Господа Иисуса. И когда апостол Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой. В этот момент они сделались членами тела Христа, церкви Его на земле. Позже апостол Павел писал церкви в Ефесе. «Когда вы услышали слово истины, благовестие спасения вашего, в которого вы потом и уверовали, вы были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его». Ефесянам 1 глава с 13 по 14 стих. Фактически в то время они были рождены Святым Духом к новой жизни. Этой силой и мы движимы в наши дни при возвещении Евангелия. Это пребывание Святого Духа в нас является доказательством нашего спасения, и в свое время мы получим полный процесс искупления. Тела наши будут подобны Ему, когда Он явится за Церковью Своею, чтобы взять ее к себе в момент славного восхищения. Этот важный город Ефес стал центром активного служения Павла в течение 2 лет. Об этом сказано в 19 главе, 10 стихе. Та местность, известная теперь под названием Малой Азии, в то время услышала благую весть о Христе Спасителе. По этой причине некоторые справедливо называют город Ефес третьей столицей христианства. Здесь произошел памятный мятеж против Павла и других проповедников Евангелия, который подняли серебряники, то есть делатели серебряных идолов, изображений Артемиды и прочих. Евангелист Лука называет это так. Тогда произошел немалый мятеж против пути Господня. Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, что делаемыми руками человеками не суть боги». 19 глава с 23 по 26 стих. Итак, Павел встретился с оппозицией не только в городах, где восставали против учения о Христе евреи, но теперь восстали и греки из-за идолов своих и ремесла главным образом. Мятеж мог принести кровопролитие, но начальник города оказался благоразумным, посоветовал, чтобы апостол Павел не показался в толпе. Схвачены были только Гаий и Аристарх. Почти 2 часа эти поклонники Артемиды и Диапета кричали на площади. Начальник вразумлял их предать дело в суд, если есть какое-нибудь нарушение или преступление, говоря: «Эти мужи ни Артемиды не оскорбили, ни богини вашей не хулили». 19 глава, 37 стих. Наконец народ успокоился, и он распустил собрание. Благоразумием и расположением добрым к Павлу этот начальник сохранил служителей Христовых от побоев и, возможно, от смерти в руках разъяренной толпы. Много послужил великий апостол служением Слова Божьим в этом большом городе. Позже он писал в послании: «И нас, мертвых по преступлениям нашим, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам 2 глава с 5 по 6 стих. О, какой контраст между жизнью верующих во Христе и идолопоклонниками Дианы! Несмотря на оппозицию, знамя Христово было поднято в этом городе силою Святого Духа. Писал апостол Павел позже: «Евангелие есть сила Божия ко спасению иудеям и еленам». Римлянам 1 глава. Эта сила Евангелия могущественно действует в мире и сегодня. Аминь.